Меня вызвал Дональд Уилсон. Когда его убивали, я сидел у него дома и ждал его. «Не уходи, Дэн!» — окликнула она Рольфа. Рольф вернулся, и Дина опять села к столу. Чахоточный опустился на стул напротив нее, положил худое лицо на худую руку и стал смотреть на меня с полным равнодушием. Она сдвинула брови и спросила. «Выходит, он догадывался, что его собираются убить?» «Понятия не имею. Я так и не узнал, что ему от меня нужно. Возможно. Уилсон рассчитывал на нашу помощь, ведь он затеял кампанию по очистке города. Но вы... Знаете, неинтересно быть сыщиком, когда тебе задают вопросы вместо того, чтобы отвечать на них», — пожаловался я. «Вы же отнимаете наш хлеб». «Я просто хочу знать, что происходит», — хмыкнув, сказала она. «Какое совпадение? И я тоже. Например, мне хотелось бы знать, с какой стати он принес вам чек на 5000». Дэн Рольф как бы невзначай переменил позу, откинулся на спинку стула, а тощие руки убрал под стол. «Так вы и про это знаете». Дина Брент положила ногу на ногу, и ее взгляд упал на поехавший чулок. «Чтоб я еще хоть раз эту дрянь купила!» — в сердцах воскликнула она. «Лучше уж босиком ходить. Только вчера целых $5 за эти чулки выложила, а сегодня они уже поехали. Проклятие!» «Знаю. И не я один. Нунен тоже знает. Про чек, разумеется, не про чулки». Она взглянула на Рольфа, который уже давно смотрел в сторону, и кивнула ему. «Вот если бы ты заговорил по-нашему, — доверительно сказала она мне, прищурившись и растягивая слова, — я, может быть, смогла бы тебе чем-нибудь помочь». «Как же это, по-вашему?» «Наш язык — деньги, и чем больше, тем лучше. Я денежки люблю». «К сожалению, и я тоже. Но, говорят, не в деньгах счастье», — я вдруг заговорил пословицами. «Что-то ты темнишь. Полиция тебя про чек не расспрашивала?» «Нет», — она покачала головой. «Нунин подозревает в убийстве не только Сиплова, но и тебя». «Очень я испугалась твоего Нунина». «Нунину известно, что Тейлор знал про чек. Ему известно, что Тейлор приехал к тебе, когда здесь был Уилсон, но в дом не вошел. Ему известно, что Тейлор бродил где-то поблизости, когда застрелили Уилсона. Очевидцы рассказывали ему, что над трупом Уилсона стояли Тейлор и какая-то женщина». Дина взяла со стола карандаш и в задумчивости стала водить острием по щеке, оставляя на слое румян маленькие черные завитки. В потухших глазах Рольфа вдруг вспыхнул огонь. Они лихорадочно заблестели. Смотря на меня в упор, он подался вперед, однако руки из-под стола не вынимал. «Тейлор и мисс Брент не одно и то же», — бросил он. «Тейлор и мисс Брент знакомы», — возразил я. «Уилсон принес чек на $5000, после чего был убит. Если бы он предусмотрительно не заверил в банке этот чек, мисс Брент могли бы его не оплатить». «Господи!» — воскликнула Дина. «За кого ты меня принимаешь? Если бы я хотела его убить, я убила бы его здесь, без свидетелей, либо дождалась, пока он уйдет подальше от дома. Не такая уж я дура. А я и не говорю, что его убила ты. Я говорю, что толстяк Нунен шьет тебе дело». «А чего, собственно, хочешь ты?» «Хочу выяснить, кто убийца. Настоящий убийца». «А если я тебе помогу?» — поинтересовалась она. «Что я с этого буду иметь?» «Спокойную жизнь», — сказал я. Но она покачала головой. «Мне нужны деньги. За информацию надо платить. А о цене сговоримся». «Исключается», — сказал я, улыбнувшись. «Забудь про денежные знаки и займись благотворительностью. Представь себе на минуту, что я Билл Квинт». Весь побелев, с трясущимися губами, Дэн Рольф вскочил со стула. Затем когда девушка лениво добродушно рассмеялась,